Гуру. Каждый дух, прежде чем воплотиться, берет на себя известную миссию или задачу, касающуюся его собственной эволюции и эволюции человечества. Последнее зависит от высоты и ступени духа. Освобожденный от тела дух часто берет на себя трудную миссию, которую не всегда в состоянии выполнить, ибо плотное тело лишает его надземных крыльев. Будучи в теле, многие земным своим умом не знают об этой задаче, но тем не менее все складывается так, что она становится актуальной. Очень немногие знают о своей миссии и в какой именно форме она должна быть выполнена. Ученикам их поручение обычно указывается учителем. Исполнение миссии является в жизни ученика самой главной задачей.